как накормить с ложечки. Скоро там болит, хоть и ходячая кость перебита. А ну-ка, Галкин, Галкин, где Галкин? Санитар стоял под сосной, курил с ранеными и травил анекдоты. Слушаю, товарищ гвардии капитан. Что ж вы? Я ж на минуту поднять моральное состояние, и чтоб в палатку не совались. Проверьте, кто там кричит. На боль жалуется. Сюда, на свет его. Сафронов отобрал троих тяжелых, с посиневшими пальцами, с сухими губами. За мной. Белякова присмотрите. Видишь, Люба, подружки? Пока суета, стома передернула плечами, хоть жетонов не требует. В перевязочной три стола. Работают Бориславский, Чернышов и сам комбат Лыков-старший. Товарищ капитан, Лыков-старший в маске, глаза блестят, на лбу, на бровях капельки пота. Вот еще трое, поток не уменьшается. А как с эвакуацией? Прервусь, загляну. Работайте, шок не проморгайте. А оказывается, рассвело. Сафронов не придал этому значения, просто увидел, что наступил день, и все. Думал о другом, о деле. Машины шли, раненые скапливались. Возле его палатки целый табор. Появился комбат. Сафронов обошел с ним ожидающих помощи, сначала к палатке, потом вокруг нее. Как с эвакуацией? Две машины отправили. — ответил Лыков-старший. — Что-то незаметно. Чужих не принимать. Как разберешь? — Спрашивайте. Попробуй, успей выяснить. На 5 минут отлучился в перевязочную, привезли новых. Кто, откуда, уже разгружают. Не возвращать же лежачих. Еще умрут в дороге. — Ходячих в машину, — приказал Сафронов. — В свой медсанбат. — А где он? Ищи его! — отозвался молоденький сержант с перевязанной рукой. Товарищ сержант без пререканий. А, засиделись тут, не болтать, встать смирно. Ну, смирно, а дальше что? На передовую пошлете? Я только что оттуда. Везите. Кубышкин, не принимать. Опять стемнело. Стонали в палатке, просили пить. С улицы слышались возмущенные голоса. «Вторую ночь тут сколько можно? Буди, буди тебе!» «Это Галкин, и мы вторую ночь крутимся!» «Ты там повертись, покрути курдючком-то!» «А я и был, и вертелся, из самого 41-го!» Сафронов снова в перевязочную, в операционную. «Ой, тихо, ой, медленно! И что же это такое?» Дождался, когда ведущий хирург майор Малыгин вышел покурить. «Товарищ майор, у меня 8 тяжелых, 2 со жгутами, скоро срок кончается». Малыгин швырнул папиросу, не удостоил ответом, ушел в операционную. Стонет самый дальний в углу, ругается, требует отправки, вам операция нужна, потерпите, другие-то терпят. Стома наклоняется над ним, вскрикивает: «Укусил!» «Товарищ!» — Сафронов стиснул зубы. «Привяжем! Кляп вставим!» «Вставляй! Разорви! На! На! Люба! Пантопон!» В глазах Сафронова мелькает белое, красное, красное, белое. «Товарищ гвардии капитан! Товарищ гвардии!» «Товарищ Галкин! Сколько раз говорил! Никакой я не гвардии! Поели бы! Вот тут-то, тепленько!» «Ай, надо, надо, пойдите, пойдите вы, вот в тамбуру, в тамбуру!» Лучше бы не ел. Сон повело. Веки хоть пальцами раздирай, кажется, забылся на минутку. «Товарищ гвардии, вас просят!» Это капитан Дорда, в халате, в шапочке. Пахнет не одеколоном, эфиром. Ведущий послал посмотреть. «Хорошо», — встрепенулся Сафронов, — «вот того в углу кричит очень». «Ну, это еще не показатель. Как раз обращайте внимание на тихих». Отобрали 2 самых срочных, отправили в операционную. «Ну, а теперь идемте в табор». Дорда потянулся и зевнул от души. «Кубышкин, велите собраться. Они и так ко сну готовятся. А что?» Вокруг палатки в повалку десятки людей, как на вокзале. Белеют повязки, мерцают огоньки цигарок. Подходили к каждому, светили фонариком, спрашивали о самочувствии, считали пульс. Сафронов заметил незнакомого солдата, что крутился среди раненых с паильником в руках.